третью неделю стояла беспогодица. Ни дождя, ни солнца, серая хмарь в небе и тяжелый мертвый воздух у земли. Пыль над дорогой поднималась лениво, с неохотой, но уж поднявшись, опускаться не желала. Тянулась пухлой серой змеей от самого горизонта. Девочка замерла у колодезя, опустив полную бодейку на бревенчатый приступок. Пыльная змея все ползла и ползла по дороге, будто сказочный дракон, разучившийся летать. Девочка давно уже не боялась дракона, но сейчас с тревогой оглянулась на недалекое село. Пыль поднималась слишком быстро для каравана. Торговцы не станут зря гнать груженных лошадей. Девочка быстро запустила руку за ворот. Оберег под холщовым платьем девочки не нагрелся. Значит, опасности не было. Девочка переступала босыми ногами в теплой пыли. Ждала. Пыльная змея обрела облик. Грязные бородатые лица в железной раме поднятых забрал. Обрела голос. Переступ лошадиных копыт и звяканье сбруи. Обрела размер. Сотня слишком скакала мимо деревни. Девочка не умела считать до ста. Но и она, приоткрыв рот, смотрела, как проносятся мимо нее, ни на нее, ни на деревню внимания не обращая, самые первые и самые нетерпеливые рыцари в запыленной броне. Все рыцарство королевства выступило в путь. И стражи южных лесов в зеленых плащах, и отважные морские рыцари в голубых шлемах, и надменные королевские защитники в серебристых доспехах. Один из рыцарей остановился у колодезя. Хриплый голос произнес: «Позволишь ли напиться воды, милое дитя?» Девочка не ответила, лишь отступила на шаг. Звякнули доспехи, когда рыцарь спрыгнул с коня и поднял бодейку. В его руках она казалась игрушечной. Конь, пользуясь минутной передышкой, опустил голову и принялся щипать траву. Остановился второй рыцарь. Конь пританцовывал на обочине. Конь не устал и рвался в путь. «Оставь и мне!» — попросил второй голос, веселый и молодой. «Эй, селянка! Это и есть деревушка «Последние холмы»?» Девочка несмело кивнула. Второй рыцарь ей понравился больше. Его доспехи ярко блестели, эфес меча украшали разноцветные камешки, а первый все еще пил. Струйки воды мыли дорожки на пыльном нагруднике. «Слыхала ли ты о плетельщице снов?» – девочка спросил молодой, принимая бодейку. «Нет ли в деревне женщины с таким именем?» Девочка покачала головой. «Говорят, ваша колдунья красивая, обладает великой силой», – продолжал молодой. «Быть может, это ее имя?» Девочка прыснула от смеха. Снова покачала головой. «А правда ли, что дальше по дороге притаился дракон?» Вытирая губы, поинтересовался первый рыцарь. Девочка улыбнулась. Рыцарь был такой старый, а верил в сказки. Остановились еще несколько. Бодейка переходила из рук в руки. Гремело железо, недовольно фыркали кони, чуявшие воду. Коней к воде не пускали. Девочка застенчиво из-под лобья поглядывала на рыцарей. «Немая», — предположил кто-то. «Друг на дружке женится, мужится, вот и ходит полдеревни немых». «Горелый замок, он далеко?» — спросил старый рыцарь. Девочка замотала головой, ткнула рукой. Даже в этой хмаре видны были белые стены на далеком холме. «И впрямь щурясь», — сказал рыцарь. Взмыл в седло, легко, будто и не неся на себе тяжелого железа. Девочка подумала, что такому сильному человеку ничего не стоит поднять из колодезя десяток полных бодеек. «Спасибо, милое дитя, да хранят тебя боги!» И вот уже рыцари унеслись вслед за товарищами. Опустевшая бодейка лежала в пыли у дороги. Изредка подстегивая коня, проносились вслед отставшие. Некоторые, посовещавшись, даже свернули в деревню. «Вовсе не немая», — прошептала девочка вслед рыцарям. Встав на цыпочки, она перевалила бодейку за сруб. Подождала, пока бешено крутящийся ворот не остановился, а из колодезя не донесся гулкий плюх. ухватилась за рукоять и медленно, с натугой, сделала первый, самый тяжелый оборот. Трудно носить воду от дороги, но здесь самый глубокий и чистый колодец. «Погоди!» Ладонь в металлической перчатке перехватила рукоять. Девочка зачарованно смотрела, как молодой рыцарь крутит ворот. Сильно, но не умело, будто этот труд был ему непривычен. «Я почему вернулся?» — рассуждал вслух рыцарь. «Время у нас есть, успеем. А такой крошке тяжело носить воду. Надо же чем-то отблагодарить тебя, правильно?» Девочка подумала и улыбнулась. «А ты пока расскажи мне про деревню», — попросил молодой рыцарь. Горелый замок отряд окружил на закате. Ров высох и зарос бурьяном. Проломленные стены уже начали осыпаться. «Здесь нет дракона», — сказал старый рыцарь, слезая с коня. 30 лет назад я проезжал в этих местах. Тогда дракон еще был. Теперь его нет». «Но легенды», — возразил молодой. «Злой дракон, отважный герцог и его красавица-дочь». Старый усмехнулся. «Легенды говорят, что стены черны от огня, а призрак старого герцога бродит ночами окрест». Железный лязг оглашал округу. Большая часть рыцарей уже спешилась. Некоторые вошли во двор замка через разрушенные ворота, ведя в поводу коней. Другие расположились на поросшем травой холмистом лугу. Век, а может быть чуть меньше, миновало с тех пор, как на месте этих холмиков стояли дома. «Но село-то сгорело», — кивая на луг, — сказал молодой рыцарь. Старый кивнул. «Приметливый. Села всегда горят. Но поверь, мы не найдем в этих руинах драконицы по имени Плетельщица Снов. А те, кто остался в деревне, не найдут мудрой колдуньи, носящей это имя». «Там есть колдунья», — заметил молодой рыцарь. Старый кивнул и принялся расседлывать коня. «Колдуньи есть всегда. Много наших осталось в деревне. 5, 10. Молодой стал расстегивать доспехи. Кожаные ремешки затянулись в тугие узлы, и ему приходилось нелегко. «Ты уверен, что она вообще есть?» «Плетельщица снов?» Старый рыцарь засмеялся. «Конечно. Верховный маг никогда не шутит». «Разучился шутить», — поддержал его молодой. «Никогда не умел». Старый снял седло. Посмотрел на молодого рыцаря. «Скажи, почему ты решил стать верховным магом?» «Хорошая работа, почет, уважение. Достойно служить людям острым мечом. Но еще интереснее послужить им волшебными чарами. А ты?» Старый рыцарь засмеялся. «Моим костям становится неуютно в седле. Может быть, им больше понравится на троне из слоновой кости в башне горного хрусталя. Пусть другие ищут драконов там, где их давно нет. Заглянем в замок». Молодой поморщился. Он только успел снять доспехи. «Они нам не понадобятся», — успокоил его старый рыцарь. «Ты же не думаешь всерьез, что нам придется махать мечом? Ослабь мне завязки на спине». Пока молодой помогал старому выбраться из доспехов, тот негромко произнес: «Быль никогда не нуждается в небыли, друг мой. Не увлекайся небылью». «О чем ты? О драконе?» «Сказочном, который сожрал герцога и влюбился в его дочь». Старый рыцарь засмеялся. «Ты говорил о звере. Я говорю только о чудовищном звере, разорившем замок». «Ну, давай посмотрим твоего зверя», — миролюбиво согласился старый. Привязав лошадей и оставив рядом доспехи, рыцари пошли к замку. Старый снял и куртку, оставив от стеганого гамбизона только штаны, а из оружия кинжал в поножах. Молодой упрямо шел в коже и перепоясавшись мечом. «Какая красота!» — оглядывая замок, говорил старый. «Сейчас так уже не строят». Молодой с сомнением смотрел на руины. А когда они входили в зияющий провал ворот, провел рукой по камням. «Гляди! На пальцах остался мелкий белый пепел. «Пожар был», — согласился старый. «Вот только при чем тут драконы?» Во дворе царила радостная суета. Кто-то из рыцарей обнаружил, что половина дворцовой библиотеки уцелела от пожара. Тяжелый деревянный шкаф тут же вытащили наружу, и теперь искатели приключений делили находку. «Вдруг там есть?» – начал молодой. «Книга плетельщица снов», – усмехнулся старый. «Да, если умеешь читать, то можно и поискать». «Рыцарь взыскующей мудрости умеет», – напомнил молодой. «Он был в монахах». «Пошли», – старый засмеялся. «Пошли в пиршественный зал. Твоя драконица могла уместиться только в нем». Продолжение рассказа Сергея Лукьяненко «Плетельщица снов» через пару минут на радио «Энергия FM» в проекте «Модель для сборки». По-прежнему слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Сегодня мы закончили чтение рассказа Луис Буджолт «Плетельщица снов» и начали чтение рассказа Сергея Лукьяненко «Плетельщица снов». Продолжение. По ветхим лестницам и закопченным переходам они прошли в зал. И пиршественный, потому что тут были остатки огромного стола. И тронный, потому что каменный трон уцелел от огня. Здесь, в скорбном молчании, десяток рыцарей собрались вокруг исполинского скелета. Череп драконицы лежал на каменном сиденье трона. Рассыпавшийся позвонками хвост пробил витражное окно. Чешуя большей частью прикрывала скелет, но кое-где уже осыпалась на пол. Один из рыцарей, опустившись перед скелетом на колени, плакал и не скрывал своих слез. Старый рыцарь нагнулся, подобрал хитиновую чешуйку, повертел в руках, поскоблил кинжалом. Пробормотал. 9 колец. До 1000 не дотянула, бедная. «А ты говорил, нет тут драконов!» – возмутился молодой. «Это не дракон, это костяк!» – парировал старый. Драконов чуешь за 5-6 лиг. Они выдыхают сернистый газ, вонь стоит повсюду. Это уже лет 5 как сдохло, раз все выветрилось. На! Он протянул молодому чешуйку. Зачем? Тарелку сделаешь, сноса не будет. И возьми большую от загривка. Хороший мастер кует железом, выйдет славный щит. А золото? Спросил молодой. Монеты, цепочки, кольца. Старый нагнулся, с натугой выломал из лапы коготь. Тот был размером с хороший кинжал. И как ты это себе представляешь? Такими лапами кольца с трупов снимать? Молодой подозрительно посмотрел на старого. Ладно, покажу. Старый подобрал обугленное, но еще прочное древко от давно истлевшего флага, пошел вдоль скелета. На середине остановился, пинками и ударами палки выломал десяток чешуек, протиснулся в образовавшуюся дыру между кривых желтоватых ребер. Рыцари возмущенно повернулись в его сторону. Через минуту старый вернулся, весь в пыли и каких-то лоскутках, похожих на старинный пергамент. В руках у него был увесистый золотой слиток. «Вот!» – он протянул слиток молодому. «Фунтов 20 будет. Дракон жрет людей целиком, без разбору. Вместе с одеждой, оружием, украшениями. У него 9 желудков, и там все переваривается, кроме золота, серебра и драгоценных камней. Все это сплавляется в комки и остается внутри. Ну, как у гусей в зобу камешки». «Ганс, золотых дел мастер», — с удивлением прочитал молодой клеймо на выступающем из слитка бокале. «Шла прочь!» Он пнул выскочившую из драконьего костяка прямо ему под ноги крысу. «Крысолов бы здесь не помешал», — согласился старый. «И все-таки крыс очень мало, кто-то их жрет». Продолжая беседовать, они вышли из пиршественного зала. За их спиной рыцари принялись ломать чешую. Солнце уже зашло, а во дворе прибавилось рыцари. И не только рыцари. Среди них стояли древний иссохшийся старец и юная девушка, бледная, большеглазая и красивая. Старый и молодой подошли поближе. «Цирюльник пустил папе кровь, и ему полегчало. Ночью мы ушли из города и странствовали ночами, пока не наткнулись на эти руины», — рассказывала девушка. «Люди боялись приходить сюда, и мы обрели пристанище. Потом чума прошла, но мы уже привыкли. Папа ловит кроликов в силки, а я собираю дикие травы. Вы не обидите нас?» «Вам нечего бояться, милая дама», — воскликнул кто-то из самых молодых и пылких. «Вас никто не обидит». «Если только вы сами не попросите об этом», — сострил кто-то менее романтичный и сам же рассмеялся. Старый улыбнулся, похлопал молодого по плечу. «Идем, надо напоить коней. Завтра снова в путь». «Думаешь, та драконица не плетельщица снов?» — оглядываясь на девушку, спросил молодой. «Нет, ее звали Глупая Ленивица. Драконы не дают имена зря. Только глупая и ленивая молодая драконица позволила бы себя убить». «Убить? А что ж ты думаешь, она поперхнулась герцогской короной?» Старый рыцарь долго чистил коня, потом мылся в ручье сам, потом достал брусок и принялся править кинжалы. Молодой сидел и задумчиво смотрел на темный силуэт замка. В небе появлялись звезды. Крупные, цветные, отрада астролога и звездочета. На лугу осталось не больше 20 рыцарей. Остальные решили ночевать в руинах замка. Где-то над замком тоскливо и прощально крикнула сова. Молодой рыцарь бесшумно поднялся, взял меч и исчез в ночи. Он то шел, то бежал, скрываясь в ночных тенях. Прижимаясь к обгорелым до белого пепла стенам, прошел во внутренний двор. Костры уже потухли. Багровым светом сочились угли. Некоторые рыцари спали под открытым небом, некоторые в палатках. Молодой рыцарь достал меч из ножен и пошел на тихий чмокающий звук. По пути он дважды натыкался на закутанные в походные одеяла тела товарищей. Но те не просыпались.